Глава 20. Ведь царство небес можно сравнить вот с чем. Один хозяин пошел рано утром нанимать работников в свой виноградник. Сговорившись с работниками о том, что он заплатит им за день по одному динарию, он послал их в виноградник. Придя в 9 часов утра на рыночную площадь, он увидел, что там стоят еще люди без дела. Он сказал им: «Ступайте и вы в виноградник. Я заплачу вам, что будет причитаться». Они пошли. И в 12 часов, и в 3 часа дня он делал то же самое. И уже около 5 часов он еще раз пришел на площадь, увидел стоявших там людей и говорит им: «Что вы стоите весь день без дела?» «Никто нас не нанял», — отвечают они. Он говорит им: «Ступайте и вы в виноградник». Когда настал вечер, хозяин говорит своему управляющему: «Созови работников и расплатись с ними. Начни с тех, кого наняли последними, и закончи первыми». Пришли нанятые в 5 часов вечера, и каждый получил по динарию. Первые, придя, решили, что они получат больше, но и они получили по динарию. И, получив, стали негодовать на хозяина. «Эти последние час один проработали, ты же приравнял их к нам. А мы ведь целый день надрывались под палящим солнцем». Но он ответил одному из них: «Я тебя не обидел, приятель. Разве ты договорился со мной не за один динарий? Получай свое и уходи. А я хочу и этому последнему дать столько же, сколько тебе. Разве я не вправе поступать со своими деньгами, как хочу? Или тебе завидно, что я щедр?» Так последние станут первыми, а первые — последними. Иисус, направляясь в Иерусалим, отвел в пути 12 учеников в сторону и сказал им одним: «Вот идем мы в Иерусалим, Сына Человеческого выдадут старшим священникам и учителям закона. Его приговорят к смерти и отдадут язычникам на глумление, бичевание и распятие. Но на третий день он воскреснет». Потом подошла к нему мать Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, со своими сыновьями, и поклонилась ему. Она хотела его о чем-то попросить. «Чего ты хочешь?» — спросил Иисус. «Обещай, что эти два моих сына сядут один по правую руку от тебя, а другой — по левую, когда ты будешь царем», — сказала она. «Вы не знаете, чего просите», — ответил Иисус. «Можете выпить чашу, которую мне предстоит выпить?» «Можем», — говорят они. Иисус говорит им: «Чашу мою вы выпьете, а сесть по правую руку от меня или по левую, дать это не в моей власти. Там сядут те, кому предназначено моим отцом». Когда остальные 10 услышали это, они стали негодовать на этих двух братьев. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней». Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, Сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, Сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза», — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.